Глава вторая. Список. У меня был выбор. Отметить день рождения в кафе, пригласив туда пару-тройку человек, которых я с большой натяжкой могу назвать своими новыми друзьями. Либо купить куртку и сапоги на осень. Практичность одержала победу. А чтобы заглушить чувство одиночества, дала себе обещание, что потом я все равно отпраздную эту круглую дату в теплой компании. Может, спустя несколько месяцев, но отмечу. А пока что меня ждет клубничный тортик в холодильнике, перед глазами лежит изумительный браслет, купленный себе в подарок, в телефоне куча поздравлений, на банковскую карту поступил перевод от мамы. А компанию составляет милая морская свинка. Если бы не проблемы с ректором, все было бы вообще в шоколаде. Итак, мне стукнуло 20. Ровная цифра. Задумалась над тем, какое желание я загадаю, задувая свечку на торте. В голове крутилось так много всего, что решила изложить все мысли на бумаге, по пунктам. Надо структурировать свои хотелки. Первым я написала «справиться с домогательствами ректора». Это был самый злободневный вопрос для меня. «Что скажешь, Винни? Идти мне завтра в гостиницу Венера, чтобы закатить скандал? Или нет?» Мрачно спросила я у животного. Свинтус задумчиво хрустнула морковкой. «Порезать его на овощи – это, конечно, хороший вариант», – согласилась я с ней. «Но боюсь, что наш орел будет сопротивляться. Он же сильнее меня, а я драться не умею». «Оу, а вот и второе желание». Пододвинув лист, я записала второй пункт – научиться самообороне. Надо будет посмотреть в интернете, где в этом городе набирают на занятия карате или дзюдо. Да и вообще, на любые единоборства. «Нам с тобой, красивым девочкам, нужно уметь постоять за себя», — сказала я. Винни молчаливо одобрила мой план. «Как ты думаешь, смогу ли я продолжить учебу, если побью ректора?» — задумалась я. «Чувствую, что без вмешательства высших сил получение диплома мне не светит. Надо включить в этот список еще одно желание». Приписала третий пункт. Закончить академию. Ладно, с учебой разобрались. Получу высшее образование, устроюсь на работу. Что дальше? Надо будет наладить свою личную жизнь. Вот бы встретить хорошего парня. Сильного, доброго, заботливого, верного. Чтобы поддерживал, любил, защищал. Одним словом, принца. Наверное, сейчас такие только в сказках остались. Как говорит Танюха, самое большое счастье в жизни – это удачно выйти замуж, чтобы быть замужем, как за каменной стеной. «Где я такого найду?» – тяжело вздохнула я. Винни посмотрела на меня с сочувствием, уминая очередную морковку. «Итак, диплом, работа, муж, семья», – подвела я итог. «Чего еще не хватает для счастья?» «Точно, котика!» Записала пятый пункт – завести кота. Свинтус аж жевать перестала, кинув на меня обиженный взгляд. «Нет, пойми правильно, ты у меня самая лучшая морская свинка в мире. Но котик – это котик, понимаешь? Он будет спать у меня в ногах и мурчать мне песенки. И вы с ним обязательно подружитесь. Куплю рыженького, как и ты. Или возьму в приюте. И будет у меня в квартире пушистая рыжая банда». Винни посмотрела на меня, как на психа с розовыми мечтами, и отвернулась. «Ладно, ладно, не обижайся». Сняв со стола, я положила ее к себе на колени и приступила к глажке. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». Пушистик блаженно притих, подставляя голову под мою руку. «Что бы еще добавить?» Снова призадумалась я. «Здоровье пока есть. Друзья со временем появятся. Работу найду. В этом я не сомневаюсь. И на квартиру заработаю. А если муж попадется нормальный, то быстро справимся вдвоем со всеми трудностями. Буду маме деньгами помогать. Отправлю ее в санаторий на лечение. Это скорее даже не желание, а план. Больше и добавлять-то нечего. Разве что подергать за уши эльфа и пленить дракона». Похихикала я и ради шутки вписала последние шалости шестым и седьмым пунктами. «А что? Имею право. Моя днюха – мой список. Что хочу, то и вписываю. И вообще, это очень даже реалистичный документ. Будущему коту можно дать имя Эльф и мягко подергать за ушко. Ладно, не дергать, погладить. А драконом назвать хомячка. Будет сидеть у меня в плену в клетке. И можно считать, что все загаданное сбылось. Довольная собой, я для убедительности поставила свою подпись, число и даже пришлепнула листок браслетом, изображая поставленную печать. Оранжевый карандаш скатился со стола и угодил в загребущие лапки Винни. Свинтус решил обмусолить прилетевший сверху предмет, так похожий на кусок морковки, а я оторопело уставилась на свой подписанный список желаний. Он светился. Браслет тоже. Яркая вспышка, и нас с Винни окутал плотный серебристый туман.